Глава 4. Махло на жеребце. В 21.00 19.07 рота Ахиллеса выдвинулась с ПВД в сторону 2-го бата через свои старые позиции с целью встречи с ротой Монолита, форсирования реки Жеребец, зачистки и удержания трех известных опорников в посадках за деревней Райгородка. Несколько раньше выдвинулась тяжелая группа поддержки с АГСом и Кордом. Примечание. АГС — автоматический гранатомет с танковый. Корд — российский крупнокалиберный пулемет с ленточным питанием под патрон 12,7 на 108 мм. Несколько дней до часа Хэ внештатный сапер Ахиллеса, командиры группы ротные, скрытно в ночное время уходили пробивать тропу. Время подготовки двух основных штурмовых групп было жестко ограничено, и этим занимались старослужащие, тогда еще краткосрочники, бывшие в штурмовых ротах, соколах и буферах. Занимались отбором, распределением и экстренной, катастрофически, стрелковой, тактической, медицинской подготовкой по согласованию с Ахиллесом. На все про все, если не считать весенние занятия, потому что это все еще перемежалось тяжелым физическим трудом, вечной копкой и выполнением бессменного боевого дежурства на первой линии обороны, ушла неделя. Относительно скрытно выдвинувшись на точку рандеву, относительно потому что на наше место заехала какая-то тыловая рота, которая вовсю раскатывала на Уралах с фарами и прям по бафику. Кто-то спросил, когда у вас время выдвижения, вам не доводили еще? Штурмовые группы достаточно бодренько достигли первого чекпоинта возле второго бата, кроме одного молодого человека, с которым там же была проведена профилактическая беседа тогдашним командиром штурмовой группы. Примечание. Бафик. Гражданская цифровая рация. Баофенг, которая легко прослушивается противником. Следующей целью было добраться до точки непосредственного начала минных полей и форсирования реки. По информации саперов, река была заилена и воды было по ботинок, тропа натоптана, а маскировку обеспечивали высокие камыши и туман, так что ножки придется замочить. Но главное, с тропы не сходить, и будет ЗБС. Ага, бля. Как обычно, гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Ебучую, просто всепоглощающую темень, непролазную, даже днем секатором, лугандонскую флору, светомаскировку и про то, что все вокруг заминировано, да не кустарными растяжечками на УЗРГМ, даже не ПМН, а ебучими монками, помами, ОЗМ, и боги лишь знают, что еще там было припасено из закромов сумрачного советского инженерного гения. Примечание. УЗРГМ. Советский универсальный запал для снаряжения ручных гранат. МОН-50 – противопехотная осколочная мина направленного поражения. ПОМ – противопехотная осколочная мина. ОЗМ – осколочная заградительная мина. Противопехотная выпрыгивающая мина кругового поражения. Название в армейском жаргоне – лягушка или ведьма. Вкратце, сначала шли нормально, потом начали растягиваться, теряться, дробиться, возвращаться, путать боевой порядок звеньев, пробовали идти, держась за рюкзаки и на голос, и идти по тропам, но все это был просто писец. Я сам лично старался держаться за гранатометчиком из своего звена, так как его выбеленным солнцем портплед хоть как-то выделялся в этом кромешном очке черного властелина, в которое мы с неимоверным упорством пытались протиснуться. Но даже этот портплед не мешал мне до хрена раз теряться, замирать и пытаться докричаться сдавленным чипом до впереди идущего, останавливая тех, кто шел за мной. В один из моментов я вообще остался один посреди посадки, и куда бы я ни ткнулся, меня встречала сплошная стена ебучего терновника. Не могу выразиться иначе. Чисто случайно я выгреб на замаскированный блиндаж наших бойцов, чуть не ухнув в яму с водой со всего роста, где слезно попросил попытаться выйти на моего командира и вообще сориентировать, где они, а где я. Но тут меня догнала столь же разрозненная вторая штурмовая группа, чапающая за нашим сапером. С ними я и выдвинулся дальше. В общем, каким-то чудом мы добрались до точки, не подорвавшись, не сломав шею, никого не продолбав, и, на удивление, с обоими глазами. Хотя если б за каждый раз, когда какая-нибудь ветка, сучок, колючка пыталась ткнуть меня в глаз, ноздрю, расцарапать шею, щеки, хлестнуть по губам, мне давали бы доллар, клянусь, я писал бы этот текст не с больничной шконки, а как минимум с борта личной яхты. Потом шли по грудь в ледяной воде и по заильному дну. Вокруг все взрывается, слева шумит второй батальон, справа олимпийцы подключились и начали ебошить со всего, что было. Ручная стрелковка, граники, птуры, и мы, выдергивая друг друга из воды, тщетно хватаясь за сухой камыш, неумолимо продвигаемся вперед, обвешанные быка, трубами и прочим барахлом. Это было охуенно. Вскоре относительно короткая артподготовка закончилась, стрелковка постепенно тоже затихла. Хохлы, я уверен, поныкавшись по норам, курили и говорили: «Ну нихуя суби, отце и башит». А я в замыкании все так же греб через ебучую реку. В какой-то момент, в край задолбавшись, я решил, что хватит это терпеть, и пора бы уже потерпеть что-нибудь другое. Спрыгнул с общей тропы в сторону и тут же погрузился в воду по самые ноздри. На предложение мне помочь я послал кого-то, что, мол, сам с усами, и попытался плыть стилем топора. Но только больше залип в иле, а рюкзак запутался в подводных камышах, мерзких и склизких. В общем и целом, импульсивные решения никогда не были моим коньком. Так, пуская пузыри носом, пытаясь стабилизировать дыхание, противостоя крупной дрожи, давлению воды, брони, рюкзака, оружейного ремня и бухого поджопника, о нем позже. Оставшись один в этой реке, как мне тогда казалось, я наблюдал, как по небу плывут облака, а мимо меня проплывают рации, перчатки, бафы, балаклавы, наколенники, налокотники и прочее барахло. Вокруг увязло в иле и запуталось в камыше несколько одноразок. Примечание. Одноразка, одноразовый гранатомет. Кстати, если кому интересно, ни РШГ, ни РПГ не годятся в качестве весла или слиги. Примечание. РШГ-2. Российская одноразовая реактивная штурмовая граната. Гранатомет. Представляет собой реактивный снаряд с термобарической боевой частью калибром 72,5 мм. Прям вот 0 из 10, и даже хуже. Никому не советую этот товар для рыбалки. В этом положении меня и застиг пулеметчик второй группы, когда я мирно себе размышлял о том, что если сейчас подорваться на двух шмелях, достаточно ли это будет эпично для чертогов Вальхалы, или все же Один не заценит таких моих понтов, и ужинать придется все же с местным водяным за партейкой в домино. На его резонный вопрос, куда идти, где все, и когда уже конец этой речки, я ответил, что я, мол, все знаю, но сначала он должен меня вытащить. В этот момент я прям видел радость в его глазах, что ему привалило такое предложение, от которого нельзя отказаться. Загруженному пулеметчику вытаскивать загруженного медика из трясины. Полагаю, даже брачные игры бегемотов выглядят более изящно. Тем не менее, мы справились и выпали на более-менее крепкий берег, где, отдышавшись малость, я пинком отправил рюкзак обратно в омут, резонно рассудив, что аптечки я всем лично перебрал, догнал коммерческой медицины, всех научил пользоваться, да и вообще оно все мне нахрен не нужно, да и ебись оно конем, как пелось у пневмослона. Подхватил свой калашмат, выдернул из трещины ближайшую трубу и довольным кабанчиком попрыгал в сторону склона, по которому нужно было подняться, чтобы начать уже пи***ться. Но, сделав пару шагов, я понял, что что-то с неимоверной силой тянет меня вниз. Как оказалось, это скрафтенный мой буквально перед штурмом баллистический полный поджопник. Из армида с 6Б45 пакета от аптечки Rhino Rescue и гуманитарного раскладного поджопа ковра. Сам я его отсоединить не мог, поэтому вновь пришлось обратиться к Пакману, который, охренев от усталости, не мог догнать, чего я от него хочу. Примечание. Пакман. Разговорное сокращение от ПКМН, то есть пулеметчик. В итоге мы достигли консенсуса, и раскладная баллистика грязным, мокрым сюрикеном с удовольствием была запущена мной в кусты. Во время этой заминки на меня снизошло просветление, и я, чертыхаясь, злясь на себя же за свое чувство долга и чрезмерную ответственность не там, где надо, поперся к трижды проклятой трясине за злой рюкзаком с медициной. Вернувшись на берег, я заметил своего друга еще по соколам. Командира второй штурмовой группы, увязшего в этом говне еще глубже, чем я, в новенькой броне от Варстуча, напашники, нажопники, ШПС и плечах. Примечание. ШПС — шейно-плечевая система с баллистической защитой. Благо, что когда я их ему покупал, наполнителем выбрал СВМП, как и в моем комплекте. Примечание. СВМП. Сверхвысокомодульный полиэтилен, относительно новый материал для СИПС. Класс защиты БР-2, отличается особой гибкостью. Этот ухарь при росте ниже моих 175 умудрялся распихать на себе цинк в магазинах, цинк россыпью, гранаты, трубы, аптеку и рации и прочее, не представляя, как можно в этом всем передвигаться вообще, а уж тем более в этих условиях. Попросив толкнуть мне мой рюкзак, который мерно покачивался в середине омута, я помог ему выбраться, и дальше мы отправились вместе с его группой, подгоняя заколебавшихся пацанов, так как туман уже рассеивался. Я шел первым и почти закончил пересечение открытой местности до склона, уже наметил куст, под которым позволю себе поваляться 5 минут, и тут решил обернуться, посмотреть, как там дела у пацанов, а у пацанов происходила какая-то странная хрень. Мой друг так страшно матерился, что я слышал его 50 метров, и почему-то выписывал нижний брейк, а его бойцы или тупо сидели, или бестолково вошкались вокруг него. На мгновение в моем мозгу промелькнула мысль о худшем, но взрыва я не слышал, поэтому резко стартанул обратно с носилками наготове. Приковыляв обратно, я приступил к осмотру, кое-как прижав его к земле через крики, полные скорби о том, что... «Как так-то? Ведь столько ждал, а так глупо обломался!» И просьбы вколоть ему 7 нефопамов, чтоб он смог, хотя до первого опорника, а там уж он разберется. Я понял, что его ноге писец. В смысле, он ее или сломал, или сильно вывернул. И здесь и сейчас я ему, кроме как эвакуации, помочь не смогу. От предложенного обезболивающего он отказался, а эластичный бинт накладывать не те условия были. Раскинув носилки и выхватив несколько ближайших людей, мы потащили его обратно к переправе. Даже с носилками люди еле передвигались, буквально волоча больного, падая без сил, и не помогали никакие увещания и угрозы, что сейчас остатки тумана рассеются и хохлы начнут ебашить. Или просьбы падать хотя бы на тропинку, ибо одной миной может всех нас порешить. В общем, не знаю, что бы из этого вышло, если б навстречу нам не выбралась команда эвакуации «Монолита», который ей передал своего друга. Пожав руки, я вновь попилил по извилистой тропинке между минами и сквозь туман к склону. Дальше был подъем по склону, окончательно отобравший остатки сил. Добрался до каких-то деревьев, под которыми в случае чего можно было укрыться от дрона, а там же валялась часть второй штурмовой, как-то оказавшейся впереди своих, в составе дронщика, пары стрелков и охреневшего от такой жизни пулеметчика со скорпионом за плечами. Я спросил их, где наши, на что получил исчерпывающий ответ. «Там». Перекурив с ними 5 минут, я попытался их смотивировать на рывок, но в этот раз мой навык красноречия «Was fallet» английский, был утерян, потерпел провал. Тем не менее, я пошел, и со мной 1 или 2 оператора АК. Пройдя совсем немного, мы наткнулись на монолитовцев и с криками «Свободу не остановить!» — зачеркнуто. «Где горбольница?» — зачеркнуто. «Где ахиллес?» — получили вновь исчерпывающий ответ. «Там». Пошкандыбав туда, мы оказались одни, без связи карты, в наверняка заминированной посадке с угрозой в любой момент выпасть на опорник из ближайшего куста или же наоборот быть принятыми за хохлов и получить шмель от своих. Примечание. Шмель. Реактивный пехотный огнемет РПОА. Шмель. Советский и российский реактивный пехотный огнемет одноразового применения. Ощущения от этого, прямо сказать, были неприятные. Вскоре началась стрельба за нашими спинами. Видимо, монолит обнаружил педалургов. В это время я мучительно размышлял на ходу, снять ли мне мои чудо-Соломоны GeForce 4, которые вымокли, забились илом, ветками и прочей колючей дрянью, как последние говнодавы Салика, или же нет, ведь тогда я их точно не смогу надеть обратно. Дотопав кое-как до края посадки, мы обнаружили, к тому времени со мной остался лишь один автоматер, скинутые штурмовые рюкзаки. Обрадовавшись этому, мы ускорили свое ковыляние и подобрались почти к краю посадки. И вдруг началась весьма плотная пострелуха с фронта из-за кустов со свистом и щелчками пуль, срубаемыми ветками и криками «хрен пойми откуда». Я шлепнулся на изголовку за дерево, пытаясь вкурить, что происходит и куда шмалять. Несколько пуль сочно шмякнули в мое дерево и покосили кусты рядом. Тут я окончательно осознал, что вечер перестал быть томным, хотя на часах еще раннее утро, знатно охренел и с трудом удержался от того, чтобы не начать гасить по самолейке прямо через кусты, ибо, судя по голосам, доносившимся откуда-то издалека, спереди и справа, это наши зарубились с хохлами. Примечание. Стрельба по-сомалийски. Ведение огня без упора приклада в плечо, зачастую с поднятым над головой оружием. Пока я размышлял, стоит ли врываться с двух ног под флешку в одну каску, неизвестно куда, неизвестно откуда, я заметил один из отрядов монолита, протягивающихся сквозь посадку дальше. Примечание. Ворваться под флешку. Жаргон. Неожиданно пойти куда-то, никому не сказав. Также в компьютерных играх заход бойцов под прикрытием светошумовой гранаты. «Наверное, хотят обойти и помочь нашим», — подумал я и поспешил к голове отряда. Но нет, чуваки просто дошли до крайних кустов и засели. Чертыхаясь, я попытался спросить, могут ли они как-то выйти с моими на связь. Но ничего из этого не получилось. Я отправился обратно к сброшенным РДшкам, чтобы выдвинуться по тропе своих, которую я надеялся найти. Примечание. РД-54. Рюкзак, принятый на вооружение ВДВ СССР, предназначенный для размещения и транспортировки предметов боевой выкладки парашютистов-десантников. Обойдя вновь терновник, я решил, что настало все же время разобраться с особо острой веткой, размером, наверное, с кинжал уважаемого Нохчи, залетевшей мне в ботинок, потому что передвигаться было буквально невозможно. Сначала это показалось не такой уж и сложной задачей, пока подъем стопы наглухо не застрял в наполовину снятом ботинке, а надеть обратно, не проколов насквозь ногу, упершейся в подошву и ступню веткой, я не мог. Справившись, наконец, с этой воистину титанической задачей, я, оставив автоматера, выполз на разведку под куст в поисках тропы. Тщетно вглядываясь в чистое поле оврага, поросшее невдолбенных размеров травой, я пытался узреть свежие следы, но ничего, кроме игриво поблескивающей тут и там проволоки, возможно, от птуров, а может и нет, я не видел. Проверять же, что там блестит, мне совсем не хотелось. Снова зашевелились монолитовцы, вытягиваясь и набирая дистанцию. Приняв решение, что пока мы не продолбали все хлебные карточки этих джентльменов, потопаем-ка с ними, и мы пристроились где-то в конце отряда, чтобы не путать боевые звенья. В этом составе мы какими-то чигирями, смещаясь влево от предполагаемо нужного мне лично направления, вышли в следующую посадку, где встретились с расходящимися для зачистки отрядами монолита. Спросил, далеко ли отсюда Ахиллес. Мне ответили, что минут 5-10... 5-го, 10-го, минут 5, зачеркнуто, метров 50, 100, 150, где-то отсюда в направлении туда. Примечание. Чигиря. Отдаленный и часто неблагоприятный район или очень маленький населенный пункт. Закоулки, задворки. Окрыленный этим, я сказал аривидерчи группе, с которой двигался все это время, и устремился вперед, не забыв своего автоматера. Пыхтя по тропинке, я увидел первого 300-го, зажгутованного, перевязанного и постанующего, а рядом с ним одного из взвода управления. Решив, что парень под присмотром, я в который уже раз задал вопрос о ротном, на что получил привычный ответ и кивок «туда». Вылетев из кустов, мы натолкнулись на группу эвакуации «Монолита». Задав им привычный уже вопрос, я на удивление получил нетипичный ответ. Цитировать не стану, но суть была в том, что... «Вы ебнутые? Он другую посадку штурмует. Тут у меня ноги подкосились от отчаяния, досады и злости. Да только злиться не на кого было. Даже я сам в этой фигне не был виноват. Пока я предавался размышлениям, как жить и что делать, мной было замечено, что монолитовские штурмовики снова куда-то мылятся. Из глобального плана капкана я знал, что мы должны где-то пересекаться и работать вместе, поэтому, вновь подхватив рюкзак, я поплелся в составе уходящих. Потом было множество монотонных подъемов и спусков, перелезаний через посеченные ветви и проходов по бревнам, смена групп, потому что Ахиллес... Да вон там, на другой стороне, 150 метров. Пока, наконец, мы не вышли к опорнику, где назревал штурм. Хохлам множество раз предлагали сложить оружие и сохранить свои жизни для их семей. А зная монолита, так бы и было. Никто бы их не тронул и пальцем. Но они все же не вняли голосу разума, и тогда заговорили трубы. Бесчисленные хлопки одноразок, шипение выстрелов РПГ, грохот пулеметчиков. Вот что стало последними звуками в их жизни. В этом штурме мне несказанно повезло, как я узнал на следующий день. Мы услышали птицу и рассосались по кустам. Потом начали прилетать мины. Немного. Я лежал левее пулеметчика, который во время артобстрела решил перезарядить ленту. Поднимая руку, он перекрывал как раз мое лицо. Тут он зашипел, но продолжил свое дело. А в ствол куста, за которым я укрывался, прилетело два мелких осколка. Тук-тук. Ну, ни хрена суби, подумал я. Прям перед носом. Пулеметчика позже перевязали, его чиркнуло осколком. А я на следующий день, когда мотали уже меня, узнал, что в моей ШПС 4 отверстия. Как раз с той стороны. А в шею, как оказалось, всю ночь грыз меня не клещ, а пробивавшийся сквозь СВМП кусок железа. После того, как опорник был взят, поступила инфа, что сюда свозится арта. И мы в спешном порядке принялись откатываться, причем в гору. Там же выяснилось, что одному из командиров групп «Монолита» сегодня тоже выпал счастливый билет. Ему пуля пробила ногу насквозь легко, и что главное, шлем в районе макушки насквозь, не задев голову. После этого мы снова куда-то шли. Я таки встретился со своим командиром. Доложив обстоятельства и свой путь вкратце, я наконец-то с чувством выполненного долга скинул рюкзак, забрав лишь необходимые носилки, часть гермостатиков, онклюзионок, несколько бандажей, шестерок, абдоминальные, нефопам, после чего поспешил вперед к своей группе, которая занималась зачисткой данной лесополосы. Встав в звено и проходя по почти нашей лесополке, я заметил наши прошлые позиции, которые мы усиленно рыли всю осень, зиму и весну. Вид на них открывался, конечно, шикарный, по сравнению с хохлядскими партизанскими укреплениями, скрытыми окопчиками в кустах. Наша полоса выглядела воистину монументально. Император может быть доволен. Когда мы продвигались вперед, у нас завязался бой с соседней посадкой. Пока я топал к головнику, меня трижды чуть не прихлопнули выхлопами собственные же РПГшники, неистово наваливавшие осколками по укрепу. Я в который раз уже проклял распорядительность Луганды и все это медицинство, но продвигался вперед, туда, где пулеметчики, сменяя друг друга, азартно наваливали по хохлам, пока наши стрелки продвигались к ним для битвы кость в кость под руководством моего коллеги из смежной штурмовой роты по прошлому лету и замком взвода, который следующим днем героически зарубился с наемниками трое против десятерых и получил ранение от гранаты, выгнав таки тех в поле. Скоро укреп был взят, хохлы остужены, а народ принялся за быстрый досмотр трофеев, так как работа еще была. Пока бойцы делились впечатлениями от произошедшего махача, не забываем, что для подавляющего большинства это был первый настоящий бой, и сходу такой насыщенный и жаркий. Со стороны взятого опорника донеслась стрельба, а в рацию крикнули, что хохлы хиляют через поле, после чего присоединились все. Как оказалось, двое умников решили на дурака нарезать сибаса через поле, а на вопрос, кто они такие, крикнули, что эвакуационная команда. Примечание. Нарезать сибаса. Сибаса сделать. Выполнить что-либо быстро и эффективно, без лишних слов и промедлений. Выражение происходит от традиции зимнего вылова рыбы. Что ж, шалость не удалась. Ко мне притащили раненого в ногу бегунка. Я наложил ему нормальный турникет, затампонировал рану, ширнул нефопамом. После короткого допроса мы выяснили, что нужно, но тут поступила инфа, что по нам наводится арта, и мы рассосались по укрытиям. А мы Коле, я сказал, что сделал, что мог, и теперь пусть он молится, чтоб его свои же братушки не заебали. После мы выдвинулись на очередную зачистку. Народ уже подзаебался, честно говоря. Но азарт побед и кураж битвы делал свое дело, подпитывая людей. Трубы были вновь закинуты за плечи, магазины забиты, а голова ушла прощупывать путь сквозь минные поля. В посадке по дороге мы встретили несколько блиндажей, привычно предложили сдаться, выждали время, а после забросали гранатами. Почти в середине мы взяли еще пленного. Сначала он вроде хотел заниматься глупостями, но пока я разложил РПО и выбрал позицию, уже хлопнули две гранаты, и Тарасик внял здравым мыслям. После допроса, пока мой товарищ брал у меня шнурки и вязал трофей, у нас с ним произошел забавный диалог на тему воды. Я спрашиваю его: «Где, сука, вода? Вы, твари, ее выливаете, что ли, всю, когда мы подходим? Где тогда лужи? Вокруг все в пустых пятерках и полторахах. Не могут же люди за раз столько выпить. Пайки валяются, воды нет». На что он принялся рассказывать мне типичную сказку, что его все бросили, и как он седьмой день бредет с первыми лучами солнца с востока через минные поля, и сам тут только глоток сделал. На мой вопрос, почему он брел в сторону райгородка, раз не хотел воевать, а не к себе в Харьков, ответ я не услышал. После мы соединились с другими группами и встали на небольшой привал, где я принялся потрошить натовские и хохловские пайки на предмет ореховых смесей, протеиновых батонов, мультизлаковых палок и изотонических напитков, но находил только джем, пасту гуавы и прочие пакеты, именно с готовыми блюдами, пасту болоньезе с сыром, митболы с макаронами, еще какую-то кашу с чем-то, которые настойчиво распихал по пакету каждому, до кого мог дотянуться, ведь впереди холодная, мокрая, напряженная ночь. Полполторашки найденной воды испарились в толпе, не успела свинченная крышка упасть на землю, и тут же вышла потом. Все ж вода на таких переходах без изотоника или хотя бы без регидрона — это лишь вес и пот. Дойдя все вместе до конца оврага и посадки, мы уже мысленно прикидывали, где и как будем закрепляться, но вновь поступил приказ выдвигаться на штурм, и вишенкой на торте полился всеми любимый лугодонский дождь по типу «с нихрена, как из ведра». Склоны моментально размыло, там, где только что была непролазная трава, моментально расползлась липкая, тяжелая, неочищаемая мочмола. Народ был уже основательно задолбан и не спасал даже кураж. Наш официальный командир — хороший, в принципе, мужик, но, как говорится, уж слишком старый для этого дерьма. В итоге он что-то напутал с рациями, и мы несколько раз поднялись и спустились на крутые склоны, в прямом смысле слова, на брюхе. Люди были просто в никаком состоянии, но продолжали упорно делать работу. Честно говоря, я очень сильно сомневался в успехе всей этой затеи. Но потом я видел пацанов и мужиков раз за разом вместо отдыха пополнявших магазины, ленты, скручивающих выстрелы и прущих в самую срань. Мужики, которые в этой войне до этого лишь копали да прятались от дронов и арты, совершали настоящие подвиги на моих глазах, с калашами в стоке, не имея представления о разнице между РГМ и РШГ в модуле монолитах и без мультикума. Примечание. РМГ. Реактивная многофункциональная граната. Модуль монолит. Пулезащитные тактические жилеты российского производства. Мультикум. Универсальное разговорное название импортных изделий, одежды, СИПС и прочее для военных целей, чаще всего исполненных в защитной расцветке типа мультикам. Идя на зубах, побеждая лишь благодаря своей колоссальной силе духа. Настоящие русские мужики, соль земли. Между тем, наша вкрай задолбанная, но не сломленная ватага продолжала собираться для еще одного выхода по грязище, в дождь, в сумерках, стремительно накрывающих посадки. Кровь, периодически подтекающая из моего носа, лилась уже уверенной струйкой, в голове шумело, а раненая в прошлом нога откровенно клинила. По совокупности этих факторов я остался в закрепе. Парни в темноте и слякоти вступили в бой и затащили его, вызвав в моей голове вновь прилив оваций и искреннее удивление. Полагаю, хохлы от прошедшего дня были в настолько большом очумении, что человечество еще единиц измерения не придумало, чтобы его измерить. Спустя время поступила команда меняться в закрепе и выдвигаться на точку сбора, а это значило снова спуск и подъем по ливневым каналам, размоченным водой в тотальной темноте. Это было жестко. Часть времени мы потратили на поиски незаминированной тропы, пересечение полей и посадок, ориентирование в ночи с периодически всплывающими то тут, то там перестрелками и резко загорающимися в посадках светлячками, просто убивающими остатки нервной системы. Чудом догребя до своих и не продолбавшись нигде, а также переборов желание лечь под ближайшим кустом, мы встретились со своим командиром. И нами был получен приказ выдвигаться к закрепленцам из другой роты на край посадки. Также меня огорошили вопросом, есть ли у меня запас спасательных одеял. У меня, конечно, был, но в рюкзаке, который был как раз на другом конце посадки. Дело было в том, что когда я комплектовал аптеки, я всем клал по одному на всякий пожарный, но в итоге их ни у кого почти не оказалось. В итоге свое я отдал на нужды трудящихся, планируя пополнить запас из рюкзака. Я и два гранатометчика, один из которых на следующий день погибнет от минометного обстрела во время сражения с хохлами на расстоянии кинжального огня, а второй получит осколочное ранение в левый бок, но все равно продолжит биться, пока левая сторона не начнет отказывать, выдвинулись вдоль посадки по краю поля к закрепу. Сил не было совсем, ни физических, ни моральных, и лишь внутреннее упорство и упоротость не позволяли мне свалиться прямо на месте. На этом фоне мы переругались с мужиками. Я пытался донести до них, что нужно следовать приказу и идти куда следует, ибо у нас ни связи, ни хрена, а я не меньше и хочу уже свалиться хоть прямо в этой полыни. Пришлось давить на гнилуху, аргументируя тем, что у закрепленцев наверняка есть вода, пенки, спальники и сухие носки. Так, изредка подавая голос, потому что сил не было, чтобы даже разговаривать, мы добрались до закрепа. Пока я замиранием сердца и нарастающим отчаянием, что это не тот край, искал место, где копаются мужики, я понял, что искать рюкзак я точно не пойду. Словившись закрепом, мы втроем просто рухнули под деревом. Первый вопрос, который мне задали, был, есть ли у нас вода. Сил отвечать уже не было, как и удивляться. Достав пиндосовскую болоньезу, я через силу погрыз сам и отдал гранатометчикам. К нашему счастью, у одного из графиков нашлось спасательное одеяло, которым мы втроем наполовину укрылись. Мокрые, идущие крупной дрожью, не пившие часов 12, прижавшись друг к другу, мы заснули под охраной закрепа. С рассветом мы очнулись, но продолжали лежать под одеялом, пытаясь сохранить крупицы тепла, куря прямо под Серебрянкой. Перекусив сникерсом на троих, мы принялись ждать манны небесной, зачеркнуто, указов свыше. За это время делились впечатлениями, улыбались закрепа, который хотел показать нам мертвого противника, которого мы сами и заминусили. Один из них распотрошил хохловскую аптечку и доебал меня вопросами, что здесь и от чего, и нет ли чего от коленей, ведь они у него так болят. На что получил ответ, что я свои вообще со вчерашнего обеда не чувствую. Кровь с носа вроде перестала течь. И я радовался этой мелочи, тому, что утро не дождливое и не жаркое, и что, возможно, скоро подтянется другой закреп с водой. Но недолго музыка играла, недолго фраер танцевал. Закреп потянулся, но нес только быка, и мы, получив команду своим маленьким караваном, потянулись обратно сквозь полынь. Дойдя до точки, узнали охренительные вести, что мы справились охрененно. Но вот соседи оказались не столь успешны, и мы идем добивать квадрат. Несмотря на озноб, жажду, чавкающие ботинки и голод, мы собрались, подхватили трубы и выдвинулись в район раздачи триндюлей хохлам. Глядя на этих людей, я не переставал удивляться их морально-волевым качествам. Звучит как-то по-замполитски. Но я, честно, до сих пор под их впечатлением и ощущаю гордость за то, что мне выпал шанс воевать с такими железными чуваками. Подходя к посадке, мы встретили какую-то роту, возвращающуюся оттуда, куда шли мы. Краем уха я услышал, как один из них спросил у другого, что это за рота такая идет, а второй ему ответил без всякого подъема: «ХЗ какая, но, видимо, какая-то охуенная». Это услышал не только я, что дало некоторый прилив сил. Пакманы подтянули пулеметы, граники поправили портпледы, а остальные расправили плечи. Дойдя до условного места входа для подъема на высоту, я переместился в ядро ближе к голове. Люди, уставшие морально и физически, хотя и шли, но физику не обманешь. Пулеметы тянули к земле, граники волочились, а взгляд у многих все чаще опускался к земле. Я и двое ветеринаров прошлого лета в составе двух толковых новичков выстроились в голове. Пройдя лёжку пулеметчиков, мы спустились ко входу в посадку, когда внезапно началась стрельба. Пули засвистели, защелкали, народ несколько замешкался, в то время как мы открыли огонь. Опустошив магазин, я решил, что пришло время опробовать трофейную трубу. Наклонился в полуобороте, чтобы ее скинуть, и тут что-то ударило меня в плечо рядом с лямкой плитника. Сначала я подумал, что это ветка, но потом пришло жжение, и горяченькая пошла. Попробовав поднять руку, я понял, что она поднимается только до уровня локтя. Свернувшись калачиком под кустом, я подумал, что надо бы все же въебать хотя бы с левой. Но меня начал звать мой друг, и я пополз к нему. Там он осмотрел рану, и мы совместно принялись меня тампонировать и бинтовать, пока по хохлам наводили арту и БТР. Там же он и вытащил из моей шеи осколок, который я принимал за кусучего муравья, и сказал мне о том, что ШПС спасла меня еще вчера. Спустя некоторое время плечо начало ощутимо ныть, ситуация была неясная. Где-то там в посадке мой ЗКВ зарубился втроем против целого опорника. Снизу наши пытались к ним пробиться, но отсекались огнем с высоты. Заколебавшись ожидать, я встал и пошел. Встретил по дороге ротного, который разрешил мне оттянуться, но сказал забрать с собой еще одного типа, который упал в окоп и вроде бы зашиб или сломал себе ребра. Вдвоем мы выдвинулись к месту бывшего сангнезда. Жара расходилась, плечо ныло, нефопам пришлось таки ширнуть, что усилило и без того нестерпимую жажду, добавив к ощущениям тошноту. А мой попутчик без конца конючил. О том, что он зря за мной пошел, и нужно было идти напрямую к реке. Я спросил, что, прям по минам? И что он будет делать, когда придет на берег? Махать Олимпу платочком? В общем, я был крайне зол, резок и не сдержан. Покачиваясь, мы вышли к выходу на бетонку в прямой видимости, но я не видел нашей тропы. Кучка разлегшегося наперекур закрепа сама была не в курсах, ибо их сюда просто привели. В отчаянии я побрел прямо через поле, до красных кругов вглядываясь под ноги. Выйдя таки на дорогу, я сделал неверный поворот и ушел к другой посадке, чтобы восстановить хронологию событий и карту в голове. Придя на угол, я понял, что это не та посадка. Более того, зайдя в нее, я увидел окопчики для стрельбы лежа, разложенное РПГ с осколками рядом, кучу раскиданных хохловских пайков, патчи с украинскими флагами, лежащими тут и там, а самое главное, кучу полторах и пятерок с недопитой водой. Обернувшись к другой посадке, я увидел через дорогу в кустах белый замаскированный пикап. И тут мне стало так сильно похуй, и в то же время смешно. Когда я наклонился, чтобы поднять бутылку с водой, огромнейших усилий мне стоило погасить желание подхватить два РПГ и въебать прям с упора в пикап. Стряхнув наваждение, я сказал напиться воды, взять с собой бутылку своему ведомому и выдвигаться без отдыха. Сам последовал своему же совету. К моей радости, вода была газированной, к тому же прохладной, что несколько подняло дух и очистило разум. Кинув бутыль в сбросник, я пошел по раскаленной бетонке обратно, чувствуя, как организм, охренев от такой щедрости, пробивает потом, размачивая повязку, которая и без того сползла. Удалившись на несколько десятков метров, я услышал что-то типа «стоять на...», но решил, как истинно крутой окер, не оборачиваться на взрывы и какой-то там пи***ж за спиной, и продолжил ковылять по прямой. Дойдя до следующей посадки, я прошел пост и таки доковылял до места нашей ночевки, где теперь был склад трофеев вместо сангнезда, а в трофеях увлеченно ковырялись прибывающие закрепленцы. Рассматривая М-72, М-67 и какой-то шведский, что ли, пулемет, не говоря уже о валявшихся тут и там калашматах. Поняв, кто мы, пацаны ощутимо прониклись. Я попросил одного из них выйти на их доктора, чтобы он связался с нашим и уточнил, где наша точка эвакуации, так как мои родейки, которые не сдали от утопления, просто стухли. Осознав, что пилить нам еще километра 3, как раз напротив точки, где идет основная заруба сейчас, мы допили воду и выдвинулись. Добравшись до моста, под периодически вспыхивающую стрелковку, артобстрел, хлопки граников и шуршание птуров, я увидел нашу группу эвакуации, которая показала мне, где пересекать реку, в этот раз действительно по колено. Напоили водой и взялись донести мою снарягу. Когда я добрался до медиков, мне почикали почти нулевую рубаху и потоотводяшку. Посмотрели в дырку, увидели кость, перевязали и определили на эвакуацию, которая случилась только ночью. Помощь мне оказывал санинструктор, которому я помогал собирать сумку, и который этой же ночью, возвращаясь с эвакуации, наступит на ПМН, начисто потеряв правую ступню, и поедет со мной не как сопровождающий, а как тяжелый 300-й. Дальше история будет короткая, так как это пересказ со слов моих товарищей. На финальный аккорд хохлы припасли то ли наемников, то ли особо упортых бойцов с арсеналом грязных трюков, в числе которых вывесить белый флаг, а при подходе наших бойцов обстрелять их. Весь день их давили по всем направлениям, выходя на рубеж прямого огневого контакта. Хохлы пытались подавить наших артой, но у них не вышло сломить наши ряды. После того, как я уехал, на следующее утро я встретил в госпитале своих товарищей, которые провели там еще ночь и были ранены следующим днем, но продолжали уничтожать врага. В заключение расскажу еще о нескольких случаях невероятного везения в этих боях. Один из бойцов «Монолита» зарубился с двумя укропами. Положил одного, но второй успел выпустить очередь, которая прошила парню предплечье между костями — вылетело и разбилось висевшие по нижнему срезу гранаты, поранив руку осколками изнутри и оставив сильные выбоины на самой эвке. Один из бойцов «Ахиллеса» из второй штурмовой группы низко повесил подсумки с магазинами, что спасло его от осколков гранаты, правда, руку ему прострелили. Это один из тех парней, что вышли втроем против 10. Общие мысли. Я до сих пор удивлен силой духа, смелостью и моральными качествами бойцов, которые, как оказалось, окружали меня. Бой, как обычно, показал, кто есть дружинник княжий, а кто хвост говяжий. Были среди нас и разочаровавшие люди, не оправдавшие надежд. Были те, кто приятно удивил, были и те, кто предательски смолодушничал. Но не об этом сейчас. Таких было всего единицы. Очень меня порадовал наш ротный, зарекомендовавший себя не только бойцом, но и грамотным командиром, управляющим боем. Координировал группы, назначал маршруты, ставил задачи. Был личным примером и вместе с бойцами переносил все тяготы, жажды, усталость, таскал свою РДшку, не прятался по окопам и за чужими спинами. Мотивировал где надо, а где надо отмечал отличившихся. Требовал и корректировал поддержку арты, БТРов, АГСов, кордов и прочее. Эффективно использовал дроны, а не просто являлся носителем радиостанций. Ночь он также провел с бойцами без каких-либо откатов и ништяков лично для себя. На мой взгляд, таким и должен быть боевой командир. Артиллерия — болезненная наша мозоль. В этот раз отработали воистину как боги войны. Ее было много, она попадала, она слышала корректировки. Мой респект. Теперь я коснусь темы нашего руководства. Прошлым летом у нас было 2 эффективные штурмроты. Мы ебашились так, что хохлы, услышав позывные наших рот, разворачивали подкрепление обратно, но в то же время мы работали на износ. Да, у нас были откаты, все говорили нам спасибо и не парили нам мозги, но все же напряжение было суровым в моральном плане. В этот же раз меня накрыло чувство дежавю. Странная политика использования ресурсов до талого. Вот у вас получается? Ну и фигачьте без устали. Это приводит к плачевным результатам. Ведь если постоянно давить один апельсин, скоро вместо сока вы получите лишь измызганную цедру, не способную уже ни на что. Кипр. Небольшое послесловие к истории. В декабре 2023-го, решив зарубиться против вражеского танка, боец с позывным «Кипр» вступил в неравную схватку. После этого контуженный шестеро суток выползал к своим, отморозив руки и ноги, полз на руках, так как ноги не слушались в результате контузии и травмы после танкового прилета. Сейчас с ним все хорошо. Как сообщают друзья, он потихоньку восстанавливается.